хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо жить братьям вместе. Всей семьёю мы отдыхаем, поём душой. Боже наш, мир с тобою, единым духом, как прекрасно жить и в единстве сердец ему служить. Единомыслием Творца узреть, всей душою хвалу ему воспеть. И нематов, и нематов, на-на-на-на-на-на-на-на-на. И нематов, и нематов, на-на-на-на-на-на-на-на-на. О, братья, вместе так хорошо, ныне нам всей семьёю. Мы отдыхаем, поём душой. Боже наш, мир с тобою, единым духом, как прекрасно жить и в единстве сердец ему служить. Единомыслием Творца узреть, всей душою хвалу ему воспеть. И нематов, и нематов, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И нематов, и нематов, на-на-на-на-на-на-на-на-на. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Как